Глава 5. Несмотря на неприятные приставания кредиторов и постоянный недостаток денег, я все же с удовольствием вспоминаю зиму 1871-72 года. Уже одно то, что мы опять на родине, среди русских и всего русского, представляло для меня величайшее счастье. Федор Михайлович также был чрезвычайно рад своему возвращению, возможности увидеться с друзьями и, главное, возможности наблюдать текущую русскую жизнь, от которой он чувствовал себя несколько отдалившимся. Федор Михайлович возобновил знакомство со многими прежними друзьями, а у своего родственника, профессора Владиславлева, имел случай встретиться со многими лицами из ученого мира. С одним из них, Григорьевым, востоковедом, Федор Михайлович с особенным удовольствием беседовал. Познакомился у князя Мещерского, издателя-гражданина, с Филипповым и со всем кружком, обедавшим у Мещерского по средам. Здесь же встретился с Победоносцевым, с которым впоследствии очень сблизился, и эта дружба сохранилась до самой его смерти. Помню, в эту зиму приезжал в Петербург постоянно живший в Крыму Данилевский. И Федор Михайлович, знавший его еще в юности ярым последователем учения Фурье и очень ценивший его книгу «Россия и Европа», захотел возобновить старое знакомство. Он пригласил Данилевского к нам на обед. И кроме него несколько умных и талантливых людей. Запомнила Майкова, Ломанского, Страхова. Беседа их затянулась до глубокой ночи. В эту же зиму Третьяков, владелец знаменитой московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели. Заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа. Именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича. Когда бывало войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит, и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила. Перов был умный и милый человек, и муж любил с ним беседовать. Я всегда присутствовала на сеансах и сохранила о Перове самое доброе воспоминание. Зима пролетела быстро, и наступила весна 1872 года, а с нею в нашей жизни целый ряд несчастий и бедствий, оставивших после себя долго незабываемые последствия. Глава 6.